Глава первая. Новые. Хабаровск. Они приближаются. Панический возглас Касси оторвал Уиза от размышлений. Очень важных размышлений. Глава НМП планировал бегство. Если б его одиночество нарушил кто-нибудь другой, этот другой тут же об этом пожалел бы. Но Касси — дело другое. К панике, измененной со способностями пророка, стоило прислушаться. Особенно сейчас, ибо положение организации сделалось совершенно плачевным. Да какой организации? Жалкие ошметки некогда мощной боевой группировки измененных террористов, как некогда разгромленная белая армия отступали на восток. Вернее, бежали, почти уже не пытаясь огрызаться. Слишком неравны были силы. После перековки Таганайского источника у отживших не осталось других врагов, кроме НМП. И за новых взялись всерьез. И АПБР, и ФСБ, и даже армия кое-где. К тому же отжившим всячески помогали посвященные Белоярского источника и его банды измененных предателей. Располагая возможностями целых двух источников, они, похоже, искали новых через эгрегор сеятелей, а от такого поиска не скрыться никак. Оставалась одна надежда – бежать из страны и желательно за океан. Там отжившие еще толком не знали, что такое агрессивные зоны и кто такие новые. А потому у тамошних аналогов АПБР ни такой бдительности, ни такого боевого опыта и рвения, как у российских спецслужб, не было. Они, можно сказать, пока бамбук курят. Скорее имитируют серьезную работу, чем ведут ее. Самое подходящее место, чтобы пересидеть, подкопить сил и дождаться, когда источники по всему северному полушарию начнут пробуждаться массово. Отжившие просто физически не успеют отследить и перековать их все. Главное дожить до этого счастливого дня и сохранить хоть немного своего войска. В Хабаровске Уиз дожидался стекающихся туда из разных мест мелких отрядов новых. Собрав их, он планировал рвануть в Приморье, а оттуда в Японию. А уж там новым будут открыты все пути. Можно вообще улететь в Южную Америку. Там про измененных и зоны даже не слышали. Крайне пуганных отживших. Очень хороший план. Жаль только, что проклятый посвященный опередил Уиза и навел на него отживших. «Как далеко они? Много их? Когда будут здесь?» — накинулся Уиз с вопросами на пророчицу, надеясь, что ее капризный дар в кои-то веки выдаст конкретную информацию. «Много, очень много», — восклицала с круглыми от страха глазами Касси. «Со всех сторон идут. Меньше часа осталось. И стан. Много стана несут». Уиз, не сдержавшись, коротко и грубо выругался. Дело плохо. Отжившие быстро учились, а в последнее время наладили массовый выпуск становых боеприпасов. Так что насчет вступать в бой нечего даже и думать. А вот кое о чем другом подумать можно. И нужно. «Сколько нас здесь?» — небрежно поинтересовался Уиз. 10. А нет, 12. Еще двое прибыли полчаса назад». «Ладно, подготовься к срочному отбытию. В случае любого нового введения сообщай мне немедленно». «Что тебе нужно?» Тон Фатума был далек от дружелюбного. Впрочем, Уиз, разогнанный псионик, чувствовал в эмоциях измененного палача куда больше оттенков, и главенствовали среди них бессильная ярость и страх. И ненависть, конечно же. Бывший глава НМП люто ненавидел своего преемника. Вот только боялся не меньше, если не больше, и сделать ничего не мог. Он бы с удовольствием убил Уиза, но прекрасно знал, что с тем постоянно ходит Касси, его ручная пророчица, и в случае любого злого умысла предупредит нового босса. Так что на данный момент позиции Уиза в НМП выглядели неуязвимыми. Другое дело позиции самой организации. «Мне нужно срочно отбыть в Благовещенск, встретить одну из наших групп. У них там, похоже, проблемы. Остаешься тут за старшего. Будешь принимать прибывающих. Мы ждем еще пару групп и нескольких одиночек». Фатум приподнял брови. «Ты серьезно?» Кажется, Уизу удалось его удивить. «Еще бы. Оставить своим заместителем того, кто спит и видит, как бы от тебя избавиться. Это очень смелый ход. Или очень глупый». «Мне не на кого положиться, кроме тебя», — пожал плечами Уиз. «Больше никто не справится. Только у тебя есть необходимые организационные навыки, остальные — волки-одиночки». «Ну, спасибо за доверие». Судя по тону, Фатум подозревал подвох, но не мог понять, в чем он. «Ты один едешь?» «Нет, беру Касси и Венома. Остальные в твоем распоряжении. И вот что, Фатум, ты ведь не подведешь меня, правда?» Улыбка псионика и его вкрадчивый тон способны были кровь в жилах заморозить, ибо только слепой и глухой не почувствовал бы не особо даже замаскированной угрозы. Палач был не из нервных, но ему явно стало не по себе. И все же он нашел силы вымученно улыбнуться в ответ. «Будь спокоен, Уиз, я справлюсь». Они пришли под вечер, буквально через час после ухода Уиза со спутниками. А ПБРовцы действовали четко. Несколько лояльных глушителей заблокировали способности дозорных, после чего их тихо убрали ножами. Затем в вентиляционную систему штаб-квартиры НМП был пущен газообразный стан, и оперативники пошли внутрь. Стреляли на поражение без разговоров. Приказ был однозначным – пленных не брать. Утратившие все человеческое террористы ничего иного и не заслуживали. Это был не бой, а истребление. Новые умирали один за другим, не в состоянии оказать сопротивление. Стан лишил их способностей, а обычное оружие они не признавали сами. Фатум ждал ПБРовцев с мрачной улыбкой. Он и не пытался бежать. Во-первых, знал, что бесполезно, а во-вторых, уже целый час, сам не понимая почему, сидел в подвале, рассматривая проводной пульт с грибовидной красной кнопкой. Впрочем, даже при большом желании он все равно не смог бы уйти. Постгипнотическое внушение Уиза было непреодолимо. И вот только сейчас до бывшего главы НМП понемногу стало доходить, в чем был подвох. Уиз оставил их на заклание, чтобы отвлечь отживших, а самому с приближенными уйти. А заметать следы предстояло сейчас ему, Фатуму, с кнопочным пультом, запускающим «Последний привет». О, если бы ненависть могла убивать! У Фатума она была столь сильна, что настигла бы рыжего ублюдка, где бы он ни был, и разорвала в клочья. Но, увы, все, что она сейчас могла, это рвать в клочья остатки души самого измененного палача. Он все еще мрачно улыбался, когда оперативники АПБР, выбив дверь, ворвались к нему, и за пару секунд до того, как пуля в голову оборвала его жизнь, успел нажать на кнопку. И этим сентябрьским вечером на окраине Хабаровска проснулся маленький вулкан. «Ну и чего ты так смотришь?» Голос Уиза звучал вроде бы небрежно, но Касси похолодела. Она почувствовала те опасные нотки, после которых, вызвавшим неудовольствие разогнанного псионика, становилось очень плохо. Разумеется, знала она и то, что Уиз ее ценит и недаром держит при себе. Измененными с даром пророка не бросаются, но жестоко наказать с него станется, пожалуй. Новый глава НМП порой вел себя как форменный псих и держал подчиненных в ежовых рукавицах. Каралось порой даже малейшее возражение или сомнение в абсолютной правильности его решений. У Касси сомнения были, и хоть они так и остались неозвученными, Уиз не мог их не почувствовать. Псионик топ-класса все-таки, не хухры-мухры. В машине их было трое. Веном сидел за рулем, Уиз рядом с ним на пассажирском сиденье, а Касси сзади. Глава остатков новых смотрел на дорогу через лобовое стекло, но пророчице все равно казалось, что его взгляд вскрывает ее душу, словно скальпель хирурга тела, и видит самые глубоко запрятанные мысли. Руки Венома напряглись на руле. Он тоже ощутил настроение босса. Рядом с Уизом никто не мог чувствовать себя спокойно. Но ментальный удар не состоялся. Напротив, Уиз заговорил, и, как ни странно, вполне миролюбивым тоном. «У тебя есть вопрос, Касси, не так ли? Задавай, не бойся. Почему мы их оставили? Могли ведь уйти все вместе». «Не могли», — отмахнулся Уиз. «Где проскочат трое, не уйдет отряд. Отжившие должны были думать, что мы там, на месте. Фатум и остальные создали у них это впечатление. Ложный след будет правдоподобнее, если его полить кровью. Жертва наших бойцов оказалась не напрасной. Мы живы и на свободе, а у отживших большие потери. Пока они разберутся с телами на базе и обнаружат, что нас среди них нет, мы будем уже далеко». «Кстати, далеко — это где?» — осмелился, наконец, подать голос Веном. «Измененный нового класса Скорпион. Что мы теперь будем делать, босс? Втроем против всех, а?» «У меня есть план». Уиз после успешного бегства был в довольно неплохом настроении и потому снизошел до объяснений своих действий подчиненным. «Сейчас едем во Владивосток, а оттуда...» Он не договорил. Голова его взорвалась болью, словно ее кто-то сверлил тупым сверлом, а сознание коснулся чужой ментальный голос. Уиз замер. Ему однажды доводилось слышать голос Источника. Тот, кто вступил в контакт с Уизом, не походил на Источник, но мощь его была настолько велика, что даже Уиз готов был признать, что у незнакомца есть право отдавать ему приказы. Псионик сидел неподвижно и молча внимал. Наконец его отпустило, и острая боль отголосками разошлась по всему телу. Уиз откинулся на спинку сиденья. Он был бледен, весь в испарине, и его потряхивало. Сеанс связи недешево обошелся лидеру новых. Подчиненные молча и выжидательно смотрели на босса. Они догадывались, что с ним только что происходило, и ждали его слов. Уиз с трудом сфокусировал взгляд. «План меняется», — хрипло произнес он. «Едем в Советскую гавань».